Таким образом, в раннем детстве иллюзии воспринимаются в своей наиболее романтической форме. Позже они проверяются реальностью, и отчасти их ребенок неохотно отказывается, оставляя только тайную сердцевину, которая составляет основу его жизни. Только самые мужественные могут прямо смотреть в лицо жизни, обходясь совершенно без иллюзий. Одна из тех иллюзий, с которыми расстаются особенно тяжело, даже в зрелом возрасте, это иллюзия независимости или самоопределения. Это показано на рисунке 10, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Область подлинной независимости, представляющей действие рационального взрослого, свободного от предубеждений и предрассудков родителя и смешения желаемого с реальным, свойственного ребенку, обозначена как V1. В этой области личность действительно свободна, что позволяет взрослому принимать решения на основе собранных знаний и наблюдений. Этот аспект проявляется в профессиональной деятельности, когда механик или хирург использует здравый смысл, основанный на образовании, наблюдениях и опыте. Область R распознается индивидуумом как область влияния родителя. Это идеи и предпочтения, усвоенные от родителей относительно пищи, одежды, манер и религии, например. Это мы можем назвать воспитанием. В области, обозначенной «ре», сосредоточены усвоенные в детстве желания и вкусы, то, что исходит от ребенка, индивидуума. Пока он распознает и разделяет эти три области, он независим, знает, что значит быть взрослым и практичным, знает, что приходит от остальных сфер «я», и когда он поступает, руководствуясь не рациональным мышлением, а желаниями и порывами своего детства. Области, обозначенные обманы и иллюзии, это те сферы, относительно которых индивидуум ошибается. Обманы — это то, что он считает собственными идеями, основанными на наблюдениях и суждениях, тогда как на самом деле — они навязаны ему родителями, и которые настолько срослись с ним, что он считает их частью своей реальной сути. Иллюзии, аналогично, это идеи, приходящие от его ребенка, но он считает их исходящими от взрослого и пытается использовать как рациональные. Обманы и иллюзии можно назвать загрязнением. Иллюзия независимости, следовательно, заключается в ошибочной мысли, будто вся область V1 на рисунке 10 не загрязнена, независима и принадлежит взрослому, тогда как на самом деле она включает большие сферы, принадлежащие родителю и ребенку. Подлинная независимость проявляется в признании того, что в сфере взрослого есть ограничения, рисунок 11, а заштрихованные участки – принадлежат другим состояниям «я». В сущности, рисунки 10 и 11 дают нам возможность количественного определения независимости. Область «В» на рисунке 11, деленная на область «В» на рисунке 10, может быть названа степенью независимости. Там, где «В10» велика, а «В11» мала, мало независимости и много иллюзий. Если V10 мала, хотя она всегда больше V11, а V11 велика, хотя она всегда меньше V10, тогда иллюзий меньше, а независимости больше.